Глава вторая. Первое мое желание — отправить собеседника по известному маршруту и добавить в игнор-лист. Потому что, ну сколько можно уже? Очередной человек с синдромом вахтера что-то от меня требует. В беспрекословной манере приказывает, а я должен сразу метнуться это все выполнять. Вместо хамства проявляю невероятную выдержку и отвечаю более тактично. «А спину тебе сгущенкой не намазать, Конрад!» Генерал долго обдумывает мой ответ. Возможно, ищет по словарям непонятные слова. «При чем здесь сгущенка?» «Ну, так и есть. При том, что шансы, что я попрусь мазать спину тебе сгущенкой, настолько же астрономически малы, как и шансы, что я вообще поеду на вашу сраную базу после подобного захода с твоей стороны». «Ты, кажется, не понимаешь, в каком положении находится наша страна. Военное положение было введено, чтобы обеспечить выживание гражданского населения. Критически важно, чтобы...» Он печатает что-то еще, но я перебиваю. «Нет, это ты, кажется, не понимаешь, что вообще происходит. Больше 2 недель от федеральных властей не было ни слуху, ни духу. Даже шериф с помощником сбежали. А теперь появляешься ты, весь из себя такой красивый, и решаешь построить гражданских? Не угадал. Брифинги тебе будут твои подчиненные проводить. Они же пусть мечутся по первой команде. Еще вопросы остались?» Военный молчит, а Драгана изучает мое лицо. Похоже, на нем все читается, как в открытой книге. «Кто тебя так разозлил?» «Один авторитарный ушлепок. Решил, понимаешь, в начальника поиграть». «Предлагаю его убить», — с улыбкой пожимает плечами Дрог. «Я умиляюсь ее кровожадности, но лишь потому, что наши мысли сходятся». «Самое сердечко, красавица, самое сердечко!» — возвращаю ей улыбку. Наконец по экрану бежит новый текст. «Мистер Егерь, это Конрад. С вами общался мой адъютант. Я просил его вызвать вас для личной беседы. Ознакомившись с вашей перепиской, считаю, что вы неверно трактуете ситуацию. Цель нашей встречи – установить первый контакт. Поскольку коммуникации между населенными пунктами были нарушены, мы очень слабо представляем, что сейчас происходит за пределами нашей непосредственной базы. У меня есть ряд вопросов, которое я хотел бы задать при встрече. Поэтому прошу вас пойти нам навстречу и прибыть на базу. Вашу безопасность и свободу я гарантирую лично». Интересно, это правда был помощник, начавший бычить зазря? Или генерал ловко сваливает на него собственный косяк и играет в хорошего полицейского? «Как вы узнали обо мне?» 2 недели назад мы получили сообщение из неизвестного источника так называемого «сопряжения» о том, что вы основали форпост неподалеку от нашей базы. Исходя из этого, был сделан вывод, что с вами находится группа выживших. Вот где мой позывной засветился. Поэтому и смогли написать мне через трансивер. Конрад продолжает. «А сегодня пришло новое сообщение о том, что вы возглавили еще один форпост. Кроме того, мне вас рекомендовали как человека неглупого и порядочного». «Это кто такой доброход?» «Не принципиально». «Пытается зацепить мой интерес. Хитрец». «Понятно. Я подумаю и дам вам знать». «Хорошо. Если решите прибыть, я буду благодарен за любой провиант, который вы сможете захватить с собой. На базе в данный момент находится большое количество гражданских. Несмотря на наши запасы, с едой возникли определенные сложности». «А в чем проблема? Убивайте монстров, собирайте аркану и покупайте рационы в магазине». «К сожалению, не все так просто. Наша база находится в состоянии осады. Дайте мне знать, когда будете на подъезде, и мы пробьем для вас коридор». «Осады?» «Я подумаю», — повторяю я и гашу дисплей. «Судя по всему, мы его не убиваем», — хмыкает Драгана. «Пусть пока поживет. Отвечая на твой первоначальный вопрос, у меня найдется время». «Неужели?» — притворно хлопает глазами Дрог-Кальфар. «Ты сможешь уделить внимание простому скромному квазару?» «Если ты котлет нажаришь, я еще и цветы принесу». Не могу удержаться от усмешки. «Зачем мне ваши растения?» — встряхивает головой она. «Это что-то значит?» «Ничего. Ничего. Ко мне или к тебе?» «Я меняю тему». «Ну-ну, зайди ко мне через 2 часа. Модуль напротив мастерской Хаска». «Хорошо. Захватить что-нибудь к чаю?» С улыбкой спрашиваю, вспомнив один старый анекдот. Драгана фыркает и уходит. К этому моменту раненых уже уволокли. Надеюсь, Мириам хватит сил, чтобы их откачать. Тоже вот проблема. В городе есть целительница, но ее, как и многих других специалистов, надо развивать. А для этого требуется аркана. Как окончательно решим вопрос с жильем, придется этим заняться. Такаду я нахожу за беседой с прокурором. Тот слегка помят, но выглядит вполне здоровым. «Где Ларри?» – спрашиваю я у Бекшна. «Его посадили под замок. Нужно будет что-то решить с ним». «Я решу, не переживай». «Старик!» – перевожу взгляд на бывшего судью. «С трофеями сможешь разобраться? Все собрать, чтобы не растащили, аккуратно перенести на склад, пересчитать и опознать. Всякий мусор в одну кучу, полезное в другую». «Яйца курицу не учат», — сварливо отзывается тот, потом выдыхает. «Сделаем, все сделаем». «Отлично, тогда это на тебе. Нужно будет еще долю пульсаров выделить». Следом ищу Зака. Ему повезло не поймать пулю в суматохе боя, и сейчас бывший военный устало курит, расположившись в кузове грузовика. Над ним возвышается станина пулемета, из которого он знатно пострелял. Я присаживаюсь и задумчиво ищу в кольце сигареты. Молчим. Только шипит сгорающий табак, пока дым кольцами вьется ввысь. «Весь мир сошел с ума», — бормочет мужик. «Подобная заваруха не где-нибудь в другой стране или хотя бы на границе, а у самого дома. А дальше что?» «Если повезет, какое-нибудь новое дерьмо и стучащее от страха сердце». «А если нет?» — искоса смотрит на меня собеседник. «А если не повезет, мы все помрем, и для нас этот спектакль закончится». «Умеешь ты подбодрить, егерь?» «Обращайся». «Что хотел?» — вздыхает он. «Возникла вакансия. Ларри ушел в неоплачиваемый постоянный отпуск. Возьмешься?» Зак молчит и крутит сигарету в пальцах. «Нет, из меня дерьмовый администратор. Не люблю людей и еще меньше разбирать их проблемы. Обратись к Робин. Она в этом всем как рыба в воде». «Кто такая?» «Была школьной директрисой в Рашвилле. Уволилась. И последние годы торчала в Уайтклей, занимаясь всякой всячиной». «Хорошо. Спасибо за совет». Поежившись от холода, долбанная осень, я бреду к себе домой. Ракета не отстает, весело крутя хвостом. Вот у кого ноль сомнений, рефлексий и терзаний. Лишь бы кормили и гладили, а там все как-нибудь само сложится. Наскоро перекусив, отматываю сообщение в интерфейсе и начинаю читать. «Поединок завершен. Вы уничтожили противника. Ваш ранг повышается с Войда до Квазара. Функции магазина расширены. Вы — 7-й человек на Земле, который повысил свой ранг. В качестве награды вы получаете право задать один вопрос. У вас есть 3 попытки. Кручу в голове возможные вопросы, но большую часть из них я уже пробовал задавать, и сопряжение ответило отказом. Потом мой взгляд упирается в ракету и по наитию спрашиваю, что является критерием для получения класса? Почему одни животные получают класс, как этот пес, а другие нет? Для получения класса требуется минимальный уровень когнитивных способностей. Большая часть земной фауны не проходит этот порог. Однако некоторые представители животных видов соответствуют заданным условиям. Какие? С любопытством, но без особой надежды уточняю я. Шимпанзе, дельфины, слоны, собаки, крысы, кошки, вороны, свиньи и осьминоги. Чем выше ранг, тем больше сопряжение ведет себя со мной как с полноправным членом, а не досадной помехой. Подтвердите готовность повысить ранг. В прошлый раз это произошло автоматически. А что сейчас изменилось? Вытаскиваю и на всякий случай держу наготове аптечку, после чего соглашаюсь. Вены набухают синевой арканы. Сердце стучит, как отбойный молоток. По телу пробегают волны искристой энергии. Чувствую себя песчинкой в водовороте космоса. Перед глазами плывут картины зарождающихся и взрывающихся звезд. Солнечный ветер несет меня туда, откуда берет свое начало Вселенная. Не знаю, сколько времени проходит, пока видения не исчезают, а на их место не приходит ощущение шершавого и мокрого языка. Он елозит по моей щеке и виску под жалобный скулеж. «Я в порядке». Скреплю пересохшим горлом. Ракета гавкает. «Тихо!» Голова раскалывается. В ответ слышу пыхтение. Я лежу на ковре там же, где и упал. Невероятно четкое зрение охватывает всю комнату, включая нависшую надо мной собаку. Медленно сажусь, а потом и встаю. Ощущения странные, словно мое тело... Да нет, оно действительно изменилось. Ногам тесновато в обуви, грудину сдавливает кираса, а еще поменялся угол обзора. Я стал ближе к потолку. Возвышение прошло успешно. Открыты дополнительные параметры. С интересом заглядываю в окно статуса и вижу 7 новых строчек. Параметры разбиты на пары. Похоже, каждый из них получил по одной добавке. Позывной. Егерь. Класс. Стрелок Гелиада. РБМ. 421,6. Ранг. Квазар. Количество арканы. 270,855. Характеристики. Сила. Ступень D. 4 звезды. Мощность. Ступень F. Звезд нет. Ловкость. Ступень D. 4 звезды. Скорость. Ступень F. Звезд нет. Стойкость. Ступень D. 4 звезды. Хладнокровие. Ступень F. Звезд нет. Интеллект. Ступень D. 4 звезды. Проницательность. Ступень F. Звезд нет. Выносливость. Ступень D. 4 звезды. Регенерация, ступень F, звезд нет. Восприятие, ступень D, 4 звезды. Интуиция, ступень F, звезд нет. Резонанс, ступень D, 4 звезды. Интенсивность, ступень F, звезд нет. Фокусирую взгляд на обновках. Мощность, Способность организма кратковременно превышать максимальный порог силы за счет внутренних резервов путем их истощения. То есть взрывная сила, насколько я понимаю. Скорость. Способность организма совершать быстрое движение. Хоть что-то сформулировано просто. Хладнокровие. Способность организма сохранять выдержку и ясность мысли, а также справляться со стрессами. Это так мило. Сопряжение заботится о том, чтобы я не испытывал лишних стрессов. Будет мне чай с ромашкой подавать и теплый пледик? Проницательность. Способность организма быстро и верно определять сущность объектов и явлений. Ни хрена непонятно, чем это отличается от интеллекта. Регенерация. Способность организма со временем восстанавливать поврежденные ткани и утерянные органы. А я-то думал, что ушастик Джиэндра регенерировал за счет какой-то способности. По крайней мере, теперь не так обидно, что она не выпала. Интуиция. Способность организма проникать в смысл событий посредством единомоментного бессознательного вывода. Интересно. Если ее прокачать достаточно сильно, я получу озарение, что танцевать горизонтальное танго сразу с двумя девушками – это опасно для жизни. Интенсивность. Способность организма быстро вырабатывать и расходовать аркану. Любопытно, как это скажется на имеющихся способностях. В целом, все это выглядит в меру полезно. А еще понятно, что цепануло мое подсознание при осмотре астральной проекции. Параметры, которых у меня тогда не было. Ладно, теперь можно посмотреть, что там насобирал в своем хранилище Самиди.